Он нашел Аню сидящей прямо на кровати, она выглядела невероятно неуютно и все время поглядывала в сторону двери, как будто хотела уйти, но не знала, уместно это или нет. Конечно, Автон не сомневался, что она сможет улизнуть, если захочет. Он видел, как легко она избежала преследовавшего ее чертенка. Единственной причиной, по которой ее чуть не поймали, был уникальный запах, который она источала. Он подходит к ней, давая понять о своем присутствии. «Ю», — говорит он, заставляя ее вздрогнуть от неожиданности. «Ты обдумала мое предложение?» На мгновение она бросила на него растерянный взгляд, прежде чем вспомнить, что он сказал накануне. «Я не знаю, почему ты вообще хочешь, чтобы я была с вами? Я совсем не боец, люди сразу же возненавидят меня, и, может, сейчас ты и не очень хороший боец, но я вижу в тебе потенциал», сказал он, действительно имея это в виду. У нее было 9 восприятия и 8 ловкости, ради бога. Она была создана, чтобы стать стрелком. Все, что ей было нужно, это чтобы кто-то научил ее, и она стала бы одной из лучших. Правда, Автон больше склонялся к тому, чтобы сделать из нее убийцу, а не стрелка. Правда, ему придется найти способ предотвратить раскрытие ее уникального запаха. Глава 229. Профессиональная интрига. Услышав слова поддержки от Автона, Аня слегка покраснела, хотя это трудно сказать из-за ее гниющей кожи. Она не могла вспомнить, когда в последний раз кто-то верил в нее или даже говорил с ней в позитивном ключе. Может быть, остаться с ним было бы не такой уж плохой идеей. Если ты действительно думаешь, что я смогу, тогда вы возьмете меня, — хрипловатым голосом произнесла она. Автон усмехается. Конечно. В конце концов, мы и сделали предложение. Он протягивает руку и ждет, пока она ответит взаимностью. Она колеблется, но в конце концов делает это из-за странного чувства, подталкивающего ее к решению. Добро пожаловать в команду, Аня. Аня предоставляет вам перк «Стойкое давление». «Стойкое давление» дает одну дополнительную попытку открыть замок, прежде чем навсегда его разрушить. Аня стала вашим компаньоном. Автон продолжает пожимать руку Ани, поглядывая на уведомления, улыбаясь полученному дополнительному перку. Хотя он и не был невероятно полезным, он, безусловно, помог устранить одну из его слабостей, а именно, взлом замков. «Я обещаю, что ты не пожалеешь об этом, Аня. Теперь ты можешь отдохнуть еще немного или попытаться найти Буна и Карла. Мне нужно поговорить с Дотри о другой работе, которую мы могли бы выполнить. В остальном, ты должна быть экипирована», — говорит он, оглядывая ее и качая головой по поводу одежды чертей, которую ей пришлось надеть, а также отсутствие какого-либо оружия. «Я найду остальных», — говорит она, все еще не уверенная, будет ли она в безопасности одна в этом месте. Взгляды, которые бросали на нее некоторые солдаты НКР, напомнили о временах, проведенных ею в клетках. Автон кивает и уходит, ища Дотри. Поскольку Вайлет, Ниф и Кук теперь мертвы, ему нужно было найти другой источник дохода. Брать награду было очень, очень выгодно, и Автон знал, что, скорее всего, их больше, чем эти трое. Возможно, он мог бы получить вознаграждение за мотогонщика, лидера чертей, которого почти никогда не видели за пределами его базы. После 20 минут скитания по лагерю Маккаррен Автон уже не так сильно задумывался о наградах. В его голове была только одна мысль. Где, черт возьми, Дотри? В другом месте. Доктор Хилдерн поддерживал контакт с другими лабораториями ОСИ с тех пор, как обнаружил свою новую одержимость. Автон Паркер, или, по крайней мере, так он ее называл. Насколько Хилдерн знал, этот человек мог быть мутировавшим смертоносцем. Его кровь, конечно, рассказывала много разных историй, которые противоречили друг другу настолько, что могли внезапно раствориться в воде и масле. Недавно Автон пережил 2 радикальные быстрые мутации, которые полностью изменили его физиологию. Да, его внешность не так уж сильно изменилась, но внутри он был больше похож на то, как функционируют гули. Его тело стало проводником для радиации. Но дело было не только в этом. Было ясно, что в прошлом у него тоже были мутации, одну из которых он случайно обнаружил, способность его клеток осуществлять фотосинтез с невиданной ранее эффективностью. Если бы они нашли способ собрать эти клетки и использовать их способности, они могли бы решить все проблемы с электроэнергией, с которыми когда-либо столкнется НКР. Даже плотина Гувера стала бы бесполезной из-за количества энергии, которую они могли бы генерировать. От одной мысли об этом у Хилдерна по коже бежали мурашки. Помимо очевидных преимуществ, он был уверен, что Эфтон продолжит мутировать. Человек не может просто мутировать 2, 3 или 4 раза и остановиться. Для этого должна была быть причина, даже если он не мог ее определить, он не представлял, во что превратится Эфтон, если ему дать годы времени на рост. Вырастет ли он до огромных размеров, как супермутант-бегемот? Обретет ли он когти, как у когтей смерти? Сможет ли он дышать огнем, как огненные гекконы? Все эти вопросы сливаются в одну проблему. Эфтон Паркер был охотником за головами, опасная профессия, в которой, как правило, никто не живет дольше 10 лет. Поначалу он не особо беспокоился из-за очевидного мастерства Эфтона, но когда тот вернулся без руки, Хилдерн начал строить планы. Он был нужен. Нет, он был нужен Эфтону. Ему нужно было доставить Эфтона в безопасное место, где он не пострадает и не сможет навредить себе. Как только он рассказал о своих думах коллегам, они поддержали его и помогли составить план. И вот что привело к тому, чем он сейчас занимался. Доктор Хилдерн посмотрел на стоящего перед ним солдата и спросил: «Не мог бы ты привести мне Эфтона Паркера, желательно одного, у меня есть работа, для которой он идеально подходит». Глава 230. Невыполнимое задание получено. Эфтона ведут через главное здание лагеря Маккаррен, и в конце концов он попадает в кабинет доктора Хилдерна. Он следует за солдатом, когда они входят внутрь. Он замечает довольно привлекательную женщину, сидящую в углу комнаты за столом, заваленным бумагами. Он коротко кивает ей, прежде чем пройти в следующую комнату и встретить Хилдерна, который опирается подбородком на сцепленные руки. «А, мистер Паркер, вы решили согласиться на эту работу?» — внезапно говорит он Эфтону. Эфтон поднимает бровь. «Я хотел бы узнать о работе, прежде чем что-то предпринимать, доктор Хилдерн», — говорит он, все еще сомневаясь в намерениях этого человека. Его нерешительность несколько подавляет бесцеремонность Хилдерна, но он быстро кивает. «Прекрасно», — он кашляет в ладонь, — «работа, которую я поручаю вам, может быть выполнена только вами из-за множества препятствий, которые она представляет. Одно из них – сильная радиация, что, конечно, не будет проблемой для вас. Именно по этой причине я попросил вас отправиться в одиночку, а не с вашими коллегами». Эфтон кивает, а доктор Хилдерн продолжает: «Недавно я узнал о убежище, которое может помочь решить проблему отсутствия у растений способности выживать в пустошах. Я отправил несколько человек для наблюдения и получил несколько образцов. Должен сказать, они весьма интригующие», — говорит он, мысленно добавляя: «но не настолько интригующие, как вы, Эфтон. Мне нужно, чтобы ты проник в убежище и нашел любую информацию о странной растительной жизни, обитающей там, а также о любых экспериментах, которые могли проводить предыдущие обитатели убежища». Убежище. Эфтону в любом случае нужно посетить еще 2, чтобы восстановить вентиляцию, так что он мог убить 2 зайцев одним выстрелом. Не говоря уже о том, что он сам был заинтересован в исследованиях, которые могли там проводиться. Его максимальный навык наука уже заставлял его мысли блуждать в поисках множества возможностей, которые могли бы предоставить такие организмы. Правда, он не был полностью уверен в доводах доктора Хилдерна. Конечно, радиация может помешать его спутникам войти вместе с ним, но это не значит, что они не могут быть полезны. Он бы предпочел, чтобы они занимались чем-то, однако, заработав как можно больше денег как можно быстрее, они окажутся в лучшем положении на черный день. «Сколько платят за работу?» — спрашивает Эфтон, стараясь выглядеть как можно более незаинтересованно, чтобы получить побольше. Доктор Хилдерн замирает на месте. Очевидно, он забыл, что ему нужно заплатить Эфтону. «Ир, сколько бы ты хотел получить за такую работу?» Эфтон внутренне усмехается. «Ну, это работа, в которой я, возможно, потеряю свою жизнь. Где находится убежище? Долго, долго идти на запад от Вестсайда?» Эфтон кивает. «Итак, принимая во внимание долгий путь, риск для моей жизни, а также специфику работы, это, вероятно, будет стоить около 1500 крышек. В конце концов, я один из единственных людей здесь, у кого иммунитет к радиации. Именно по этой причине вы меня и пригласили», — говорит он, обращая логику мужчины против него. «Даже если это был какой-то заговор, он постарается выжать из этого человека все, чего он стоит». Глаза Хилдерна выпучились при этой цифре, Такая цена была слишком велика для него лично, а значит, ему придется залезть в фонд Оси, чтобы набрать такую сумму. Не то чтобы он собирался платить ее, конечно, он кивает головой. Полагаю, я согласен. Автон кивает. Если не возражаешь, я требую письменный контракт, говорит он, желая убедиться, что у него будут доказательства соглашения. Хилдерн слегка прищуривается, но все же соглашается, он не мог раскрыть свои истинные намерения, поэтому пока что он пойдет на просьбы Автона. Он достает готовый контракт, в котором нужно было только заполнить условия, ставит свою подпись и передает его Автону, который тоже подписывает его. Автон кивает ему. «Приятно иметь с вами дело, доктор Хилдерн, надеюсь, я скоро вернусь с исследованиями из убежища», говорит он и идет к двери. «Будь осторожен, Автон, потеря такого прекрасного специалиста может повредить будущему НКР», говорит доктор Хилдерн, надеясь, что Автон не заметит, что он сболтнул лишнего. Странно, но такое случалось только в разговоре с Автоном. Возможно, волнение взяло верх над ним. Автон кивает и уходит, но почти сразу же его окликает женщина из соседней комнаты. «Я вижу, ваша встреча с доктором закончилась, прошу прощения за назойливость, но не могли бы вы рассказать мне, что вы обсуждали?» Автон на мгновение удивился, а затем на его лице появилась ухмылка. «Зачем вам это нужно? В конце концов, вы, кажется, не против и подслушивать», говорит он, заставляя женщину замереть. Он продолжает. «Если вы хотите, чтобы вас взяли с собой, вам нужно только попросить, я не против, чтобы кто-то такой красивый, как вы, сопровождал меня». Его слова, казалось, вывели ее из шока. «Я». Она покачала головой, решив даже не отвечать на его комплимент. «Есть некоторые вещи, которые вы должны знать о убежище, в которое доктор Хилдерн посылает вас. Мы уже отправляли туда многих людей, и все они либо пропадали без вести, либо, скорее всего, мертвы». Автон пожимает плечами. «Я не против такого, это же просто часть работы». Она покачала головой и нахмурилась. «Если крышки – это все, что интересует, то я готова заплатить, если ты сумеешь спасти кого-нибудь, кто пропал там. Я чувствую личную ответственность за них, поскольку я рекомендовала большинство из них доктору Хилдерну. Пожалуйста, если вы можете, помогите им». Автон вздыхает и проводит оставшейся рукой по волосам. «Хорошо, есть какая-нибудь информация о людях, которых вы послали?» Она кивает. «Фрилансер по имени Килли, она гуль, так что я думала, что ей там будет хорошо, но она не возвращалась несколько недель. Наверное, что-то пошло не так. Кроме нее мы наняли людей из группы вдовствующих наемников, их было 12 человек, и все они не вернулись». Автон вспомнил эту группу. Они были возле 11-го убежища, когда он и его группа закончили его обшаривать. Если подумать, они так ничего и не узнали о создателе мини-ядерной бомбы. ХМ, он попросит Карла и Буна поработать над этим, пока он будет занят в убежище 22, а также возьмет с собой Аню, чтобы она попрактиковалась. Глава 231. Оружейники. Автон вернулся к своим спутникам, приняв работу от помощника Хилдерна. У него было множество мыслей по поводу этой работы, которую ему поручили, но он не стал высказывать их своей группе. Автон был уверен, что справится и без них, к тому же, поскольку для работы требовался человек с иммунитетом к радиации, он мог просто взять с собой Аню, ведь она, будучи гулем, была также, а скорее всего, даже более устойчива к радиации, чем он сам. На обратном пути он заметил Карла и Буна, которые вели легкую беседу с Аней. Похоже, они делали все возможное, чтобы интегрировать ее в группу. Он слышал, как они рассказывали истории о прошлой работе, о близкой встрече с Нифи и ядерной бомбой, о том, как они с Карлом столкнулись с подрывниками, и даже о том, как они сражались со Скорпионзилой в лагере Серчлайт. Сама Аня была в восторге от безумных приключений, которые, похоже, пережила группа, и задавалась вопросом, сможет ли она принять в них участие или просто погибнет при попытке. Подошел Автон, прервав рассказ о том, как Карл впервые встретил Автона, пугающего когтя смерти динамитом. «Ребята, у нас появилась работа, или, по крайней мере, у меня», говорит он, обращая внимание Ани на ткань, которая обычно прикрывает его правую руку. Карл поднимает бровь. «Что это?» «Очевидно, доктору Хилдерну нужны некоторые исследования, находящиеся в убежище, зараженного каким-то видом мутировавшей растительной жизни. Проблема только в том, что это место полностью в радиации, поэтому только я и Аня подходим для этого, говорит он, заставляя Карла и Буна нахмуриться. «Так вы хотите пойти вдвоем?» – спрашивает Бун, и Афтан кивает, а снайпер продолжает. «Ты, похоже, забыл, что Аня еще не готова. Может, нам стоит поработать над этим, прежде чем нырять с головой в опасность?» – Афтан кивает. «Я надеялась сделать это во время путешествия до убежища. Думаю, Аня быстро научится. А что нам делать то?» – неохотно спрашивает Карл. «Ну, у меня есть пара дел, которыми я хотел, чтобы вы, ребята, занялись, пока меня не будет. Мы, кажется, забыли о таинственном изготовителе бомбы, ответственном за мини-ядерную бомбу. И нам еще нужно достать для Ани снаряжение получше. Думаю, я также хотел бы, чтобы вы двое проверили, легкая ли добыча мотогонщик». Карл приподнял бровь. «Ты знаешь, что за него нет награды. Я думаю, что НКР хочет послать для этого свою оперативную группу». Афтан пожимает плечами. «Независимо от этого, я хочу, чтобы вы, ребята, поработали именно над этим. Конечно, если вас заинтересует что-то другое или покажется более важным, решайте сами, вы же не наемные работники, в конце концов. Пока меня не будет, я продам найденную нами добычу», говорит он и поворачивается к Ане. «Как ты смотришь на то, чтобы пойти со мной?» Зеленые глаза смотрят в его. «Я хочу», Афтан кивает. «Хорошо, мы отправимся навестить оружейников, прежде чем отправимся в убежище». Он смотрит на Карла. «Вам ведь не понадобится грязная птаха?» Карл качает головой. «Нет, не нужна. Я не думаю, что кто-то из нас знает, как управлять этой штукой», говорит он полусаркастически. Афтан собирается хлопнуть в ладоши, но понимает, что у него не очень-то получается. «Ладно, у нас есть работа, давайте займемся ею», говорит он и бодро выходит, не говоря остальным ни слова. Аня следует за ним, направляясь к птахе. Мотоцикл по-прежнему стоит там, где он его оставил. В то время как НКР с трудом заботились о своих гражданах, они, по крайней мере, знали, как защитить транспортное средство. Хотя, судя по состоянию некоторых их грузовиков, даже это можно поставить под сомнение. Он запрыгивает на него и жестом показывает на коляску. Аня осторожно забирается внутрь. «Ты когда-нибудь ездила на таком?» Она качает головой. «Нет, я даже не знаю, как это работает». Афтан заводит его, заставляя его издавать низкий гул. «Первая остановка, оружейники», заявляет он, внезапно ускоряясь, заставляя Аню вскрикнуть, когда ее прижимает к спинке сиденья. Он проезжает пару метров, затем разворачивает мотоцикл и едет в противоположном направлении, бросая наглую ухмылку на солдат, охраняющих лагерь Маккаррен. «Продолжайте в том же духе, парни». К счастью, путешествие было относительно спокойным, что позволило Ане наслаждаться ездой такой, какая она есть. Афтан сказал бы, что нужно прочувствовать ветер в волосах, но Аня в этом плане немного не дотягивает. Чувствовать ветер трещинами кожи, которые покрывают ее череп, вот это она может. Как бы то ни было, в конце концов они добрались до оружейников, а Айзек, как всегда, сидел у входа на скамейке и занимался своими делами. Однако он повернулся, чтобы поприветствовать его, когда услышал гул двигателя. Афтан кивнул и начал торговаться с торготроном. Он начал перебирать различное оружие, которое он предлагает, в поисках того, что могло бы подойти Ане. Он продал все украденные у чертей оружие за 800 крышек, предварительно проверив их, но не нашел ничего подходящего для Ани. У него был соблазн купить ей 12,7 мм пистолет-пулемет с глушителем, но он понял, что у нее буквально не хватит сил, чтобы им пользоваться. Пистолет требовал 6 силы, а у нее было только 4. Он просмотрел ассортимент и, в конце концов, выбрал несколько пистолетов, которые она могла бы использовать. 10 мм пистолет и 9 мм пистолет-пулемет. «Аня, ты когда-нибудь раньше стреляла?» Она пожимает плечами. «Однажды я нашла пистолет. Он был уже заряжен, и я убила своих похитителей». Афтан пожевал внутреннюю сторону щеки и в конце концов решил, к черту, докупил для нее 10 мм пистолет и 9 мм пистолет-пулемет, заплатив за них 1000 крышек, и отдал ей кобуру. Глава 232. Глава 232. Странный дом. Купив Ане оружие, они снова сели в птаху и поехали в направлении убежища. С перком исследователь Афтан точно знал, куда ему нужно ехать, а также самый быстрый маршрут. Они поедут по шоссе, ведущему на северо-запад от Вестсайда. Но перед этим Афтон хотел усадить Аню и научить ее основам безопасности при обращении с оружием, а также всему остальному, что связано с точной и эффективной стрельбой из огнестрельного оружия. Он меньше всего хотел, чтобы его спутница выстрелила ему в спину. Его перк-чудотворец все еще восстанавливался, так что ему нужно было быть осторожным. Они проехали пару миль и остановились на заправке. Афтон сказал Ане подождать рядом с грязной птахой, пока он осматривал место, найдя пару кротокрысов, которых он бесцеремонно зарезал. Похоже, до Великой войны здесь продавали еду и напитки, но теперь здесь остались только пустые бутылки и банки, разорванные на куски, предположительно крысами. Он завозит птаху через парадные двери в здание, чтобы уберечь ее от солнца, а главное, от посторонних глаз. Взяв охапку пустых бутылок, он выходит на улицу и находит относительно ровную поверхность высотой по пояс. Он ставит бутылки вертикально на него и возвращается к Ане, которая наблюдает за ним с нервным предвкушением. Афтон берет ее оружие и показывает ей, как оно работает, как перезаряжать, взводить, снимать с предохранителя и даже как правильно его чистить. Она довольно легко овладела этими навыками, ее восприятие и ловкость позволили ей сравнительно быстро понять, что он ей советует. Он велит ей попытаться попасть в одну из бутылок из пистолета, наблюдает, как она встает в стойку, которой он ее научил, поднимает пистолет, прицеливается и... щелчок. Предохранитель все еще был не снят. Афтон не думал, что ему придется объяснять ей, как работает предохранитель, но, видимо, пришлось. «Аня, ради бога, предохранитель», — говорит он с крайним отчаянием. Она смотрит на него, потом вниз на пистолет, нажимает на маленькую кнопку и снова прицеливается. Банк. Было видно, что она конкретно так промахнулась. «Отрегулируй прицел, исходя из того, куда попала пуля», — советует он, когда она снова стреляет, на этот раз гораздо ближе. Афтон благодарен за то, что купил много патронов для ее тренировок, иначе они бы уже закончились. Он продолжал учить ее в течение нескольких часов, добиваясь того, чтобы она освоила самое начальное, поняла процесс стрельбы. Он заставил ее немного попрактиковаться с 9 мм пистолетом-пулеметом, но у него чуть не случился сердечный приступ, когда он задребезжал, его форма растворилась, когда она начала стрелять. Она держала пистолет в одной руке и смотрела в сторону, позволяя отдаче подбросить оружие к небу. К счастью, никто из них не пострадал, и он достаточно отругал ее за двоих. Надеюсь, она научится на своей ошибке. Тем не менее, скоро наступит ночь, и Афтон устала не по себе от этой бензоколонки. Он нашел следы, которые казались относительно недавними, и к тому же не принадлежащими кротокрысам. Вполне вероятно, что налетчики использовали это место для засады, а значит, могли вернуться в любой момент. Афтон пока не был уверен, что сможет доверить Ане попеременный сон. Она была проницательна, это он признал, но, скорее всего, она замерзнет и запаникует, не в силах ничего сделать, пока рейдеры будут убивать их. Итак, они снова сели в грязную птаху и тронулись в путь, направляясь по шоссе в поисках хорошего места для ночевки. Афтон предпочел бы выбрать место, с которого открывался бы хороший вид на окрестности, например, большой холм, утес или крышу заброшенного здания. Афтон заметил свет вдалеке и не знал, стоит ли ему приближаться. Первое правило руководства по выживанию Афтона гласило: «Никому не доверяй». Хотя, может, неплохо было бы дать Ане практику обращения с огнестрельным оружием, он был уверен, что сможет справиться с тем, кто бы там ни был, в одиночку. Он покачал головой от довольно неудачной шутки и самокопания и начал ехать к свету, в конце концов обнаружив, что это двухэтажный дом. Белая краска даже выглядела свеженанесенной, как будто Великая война была лишь неудобством. Казалось, что в доме даже есть электричество, так как свет беспрепятственно проникал через окна. Аня похлопала его по плечу, чтобы привлечь его внимание. «Не думаю, что приходить сюда – хорошая идея», – сказала она, вероятно, имея плохие воспоминания о своем пребывании в плену. Афтон пожимает плечами. «Так это или нет, я не вижу ничего ужасного. В худшем случае ты сможешь опробовать свое новое оружие, в лучшем – мы получим яблочный пирог, чистую постель и, возможно, горячий душ», — говорит он с ухмылкой. Аня только качает головой, не имея уверенности в том, что можно дальше настаивать на этом. Если Афтон считает, что подойти к дому – хорошая идея, то она последует его примеру. Он останавливает мотоцикл перед домом и выключает двигатель, спокойно подходит к крыльцу и стучит костяшками пальцев в дверь, отступая назад и ожидая ответа. Звук шаркающих ног заставил Автона напрячься, но спорадическое движение прекратилось, как только это достигло двери. Послышался звук отпираемых засовов, и через мгновение дверь медленно открылась, явив невысокую фигуру. Нет, не коротышка. Перед ними был мужчина средних лет, но с сильной горбинкой, из-за чего он казался на несколько голов ниже, чем должен быть. У него были лысеющие черные волосы, которые, казалось, были уложены в монашескую прическу, и почти стереотипный безумный взгляд. Его лицо, казалось, навсегда застыло в полуулыбке-полуухмылке. По его одежде нельзя было предположить, что он сошел с ума. Это был отличный костюм, на котором не было ни складок, ни пятен, ничего-либо еще, что могло бы навести на мысль о том, что что-то не в порядке. Но именно это и смущало Автона больше всего. Нельзя было просто так разгуливать по пустоши в безупречных костюмах, особенно в доме, в котором, казалось, было все необходимое для работы. Что-то здесь было совершенно не так. Глава 233. Глава 233. Гости. Мужчина пару секунд смотрит на Автона, а затем переводит взгляд на Аню. Глаза его расширяются при ее виде. В конце концов, Автон кашляет в руку, чтобы вывести мужчину из ступора. «Ао, Пепе, простите, я на мгновение потерялся», — говорит он, быстро приходя в себя и делая нейтральное выражение лица. «Ну, или настолько нейтральное, насколько это возможно, если ваше лицо застыло в усмешке». Автон смотрит на Аню, которая, кажется, хочет уйти и никогда не возвращаться в это место. Лично он хочет разгадать тайну этого места. Этот человек не выглядел таким уж сильным, так что рейдеры должны были убить его и разграбить это место дочисто. «Нет проблем. Я Автон Паркер, а это Аня. Мы путешественники и нам нужно место, где можно остановиться на ночь. Конечно, если это возможно. Конечно. У меня более чем достаточно места для гостей», — быстро говорит мужчина, протягивая свои хрупкие руки и умиротворяюще показывая ладони. «Я буду счастлив, если вы оба останетесь здесь», — сказал он, его глаза снова сканировали Аню. Автон не был уверен, был ли это просто искренний интерес к ней как к гулю, или, может быть, какой-то больной фетиш. «Вообще-то, мне кажется, я видела пустой дом, мы могли бы», — сказала Аня, но Автон прервал ее, покачав головой. Он уже объяснил причину своего желания приехать сюда, ей нужно быть более уверенной. «Следуйте за мной», — говорит мужчина, медленно поворачивается и начинает идти. Дуэт следует за ним, но их останавливают, когда они входят. «Пожалуйста, снимите обувь, борьба с пылью и так трудна», — говорят им при входе. Автон только пожимает плечами и делает это, на мгновение затрудняясь с ботинками из-за того, что он однорукий. «Верно, мы еще не знаем вашего имени. Мистер Клаус, Клаус Сидел». Он заикается, заставляя Автона гримасничать. Он странный горбун-отшельник, с немецким именем. Автон готов поставить все свое оружие на кон, что этот парень какой-то безумный ученый. Это просто слишком банально, чтобы он не был им. Дуэт снимает обувь и проходит в комнату, похожую на парадную. Сбоку стоит старый довоенный телевизор, на котором наблюдаются помехи. Очевидно, что сигнала нет, но Автон заметил пару голодисков, похожих на голодиски. Клаус замечает их интерес, но решает не комментировать, вместо этого указывая на другую комнату с одной стороны. «Если бы вы двое переоделись во что-нибудь более подходящее, я был бы вам признателен». Автон поднимает бровь. «Извини, Клаус, но ни у кого из нас нет другой одежды», — заявляет он. Хотя он лгал, он предпочел бы остаться в броне рядом с этим парнем. Клаус улыбается им. «Не волнуйтесь, у меня есть много одежды для гостей, которая ждет вас внутри». Автон пожимает плечами и открывает дверь, используя СПП для сканирования на предмет ловушек, не находя внутри ничего, кроме настоящей сокровищницы довоенной одежды. Он входит внутрь, Аня следует за ним. Если бы это было возможно, то увидел, что Аня покраснела. «Я подожду снаружи, пока ты переоденешься», — говорит она, пытаясь уйти, но Автон только качает головой. «Перестань смущаться и возьми эту одежду, она гораздо лучше, чем те выщербленные доспехи чертей, которые сейчас на тебе». Он указал на стоящий рядом костюм, вместо множества платьев, которые, казалось, были вокруг. «Кажется, это примерно твоего размера», — сказал он. Он предпочел бы, чтобы она надела мужскую одежду, а не какое-то платье. Он надеялся, что Клаус попытается напасть на них, чтобы у него был повод ограбить его вслепую, желательно выстрелив ему в лицо. Афтан снял с себя все доспехи и нижнее белье, затем взял несколько более удобных на вид вещей и надел. Конечно, он чувствовал взгляд Ани, блуждающий по нему, но его это не смущало. Он даже не мог считать ее женщиной из-за ее статуса гуля. Может быть, это и жестоко, но он относил ее к отдельной от людей категории. Она была похожа на животных, то есть с гулем можно было подружиться и иметь спутника на всю жизнь. Но вступать с ними в какие-либо сексуальные отношения было табу, чем-то отвратительным, и это следовало высмеивать. Он схватил темно-синюю шелковую рубашку и такого же цвета брюки, которые шли в комплекте. К ней даже прилагались блестящие черные парадные туфли. Он осмотрел себя в большом зеркале и кивает, прежде чем запихнуть вещи в рюкзак. Хотя, что-то его беспокоило. Вся эта довоенная одежда, должно быть, стоила невероятно дорого, не то, что мог позволить себе человек, живущий в простом двухэтажном доме. Это означало, что предыдущие владельцы дома были скромными людьми с сильным чувством моды, сумасшедшими в своих финансах, или посвятили свои ресурсы чему-то другому. Конечно, Клаус не мог быть первоначальным владельцем этого места, поскольку ему не было сотни лет, но, возможно, его предки когда-то владели им. Афтан покачал головой, несмотря на то, что, надеюсь, сегодня он докопается до истины. Он повернулся к Ане, которая закончила надевать одежду. Похоже, ей было трудно надеть некоторые вещи, потому что она не видела ничего подобного раньше, но после нескольких попыток она справилась. Сейчас на ней была белая рубашка с длинными рукавами, брюки и слаксы. Честно говоря, в этой одежде она выглядела довольно мужественно, особенно учитывая отсутствие волос. Он оценивает ее новый вид. Выглядит хорошо, что заставляет ее отвести взгляд, не желая принимать комплимент на свой счет. Афтан заправляет два своих пистолета в парадные брюки и советует Ане сделать то же самое, даже если ее пистолет-пулемет выглядел довольно неуместно в этом ансамбле. Глава 234. Сумасшедший дом. Дуэт выходит из комнаты, и Клаус кажется довольным их видом. Возможно, он не знал, что Аня – женщина. А может быть, ему вообще было все равно. Рядом с ним парит мистер-помощник, который в данный момент держит блюдце с чашкой чая. Где Клаус умудрился раздобыть чай, Афтан не знает, но, похоже, это было именно то, что нужно. Вы оба выглядите замечательно. Мистер-помощник, не мог бы вы начать готовить еду для наших гостей? Робот отвечает утвердительно и улетает в другую комнату. Клаус встает и ковыляет к другой двери, в которую вошел робот. Пойдемте со мной. Они следуют за ним и проходят через коридор, обвешанный фотографиями, картинами и другими вещами, которые не ожидаешь увидеть в пустыне. Все они, казалось, были связаны с этим домом. Почему Афтан мог сделать такой вывод? Да потому, что все фотографии и картины стояли на крыльце дома, в котором он сейчас находился. Самым странным было то, что на каждой из них был Клаус. Используя СПП для остановки времени, он просмотрел их все и определил, что Клаус выглядел тем здоровее, чем старше были фотографии и картины. На самом деле, все люди вокруг Клауса, казалось, становились хуже. Афтан пытался понять, как это произошло. Возможно, Клаус был каким-то образом бессмертен или ему перепала очень, очень долгая жизнь. Учитывая, что дом на самой старой картине был окружен зеленой листвой, это означало, что он был либо основан до войны, либо сделан во время. Он останавливает СПП и продолжает идти, не давая Клаусу понять, что заметил что-то странное в картинах. Следующая комната, в которую они вошли, похоже, была чем-то вроде столовой, и тут же Афтан заметил, что количество расставленных стульев превосходит число людей, изображенных Клаусом на самой старой картине. Они с Аней сели на противоположном конце стола от Клауса, когда тот достал из буфета старую бутылку вина. «Хотите немного? Это марочное». Афтан покачал головой, и Аня скопировала его, несмотря на то, что с голодом смотрела на бутылку вина. За время, проведенное в бегах, она научилась разбираться в том, что ценно, а что нет, и, конечно, могла понять, насколько ценной была эта бутылка. Афтан нетерпеливо постукивает по столу, перебирая в уме все, что ему известно об этом человеке, и в конце концов понимает, что у него есть именно тот перк, который может ему помочь. Живая анатомия. Быстро войдя в СПП, он использует его и замирает от увиденного. Клаус Зайдель. Здоровье. 99%. Выносливость. 80%. От. 1. Сила. 2. Восприятие. 5. Выносливость. 3. Харизма. 4. Интеллект. 9. Ловкость. 2. Удача. 5. Болезни. Горбун. Снижает харизму на 3 и ловкость на 4. Заикание. Снижает харизму на 1. Безумие. Заставляет больного действовать необычным образом. Может привести к самоповреждениям и другим видам саморазрушительного поведения. Вариация гуля. Снижает устойчивость разума с течением времени. Вызывает физическую инвалидность с течением времени. Дает биологическое бессмертие. Дает иммунитет к радиации и способность поглощать ее. Дает иммунитет к большинству болезней, вирусов, паразитов и т.д. Гульфикация. В зависимости от воли пораженного человека, со временем он становится все более диким, в итоге превращаясь в бездумное существо, действующее только на инстинктах. Гульфикация 70%. Глаза Эвтона расширились от полученной информации. Клаус был гулем. Мало того, гулем, тело которого не поражено некрозом. Но это было не самое поразительное в полученной информации. Клаус был безумен, в буквальном смысле. Эвтон сейчас размышлял, не будет ли правильным просто пристрелить этого человека сейчас и избавить их от необходимости сражаться. Он покачал головой, человек может быть безумен, но, возможно, он не настолько плох, чтобы начать гасить его без разбора. Верно, деактивировав СПП, Эвтон смотрит вниз на свой пип-бой и хмурится. Ах, извини, Клаус. Похоже, появилось что-то срочное. Мы должны заняться этим сейчас, Аня, говорит он, и его спутница следует за ним. Клаус приподнимает бровь. Это же пип-бой 3000, не так ли? Я думал, что все, кроме радиоволн, не работает, говорит он, заставляя Эвтона. Да, этот парень знал, в чем дело. Эвтон качает головой. Если ты так говоришь, то мне придется. Я не чувствую себя комфортно и хочу уйти, ты не против? Клаус, мужчина вздыхает, медленно встает из-за стола. Если хочешь, то жаль, что приготовленная мной еда останется несъеденной, говорит он и идет к двери в противоположной от них стороне комнаты. Аня вздохнула с облегчением и пошла к двери, ведущей к выходу, но как только она попыталась открыть ее, раздался громкий лязг, и почти сразу после этого поверхность, на которой она стояла, разверзлась и она провалилась. Аня успела вскрикнуть от удивления, когда оказалась в металлической шахте. Эвтон настолько удивлен, что почти застывает на месте. К счастью, он усвоил урок из своего последнего смертельного столкновения и бессознательно активирует СПП вовремя, чтобы вернуть себе самообладание. Конечно, Аню буквально только что бросили в ловушку, похожую на ловушку из Скуби-Ду, но он был на 60% уверен, что с ней все будет в порядке. Такие безумные ученые, как Клаус, склонялись к лучам смерти Джеймса Бонда по сравнению с быстрым концом пули. Пока время остановилось, он поворачивается и видит Клауса, закрывающего дверь в соседнюю комнату с садистской ухмылкой на лице. Эвтон возобновляет время и делает пару выстрелов в него, но все они отскакивают от двери. Она была сделана из металла, но покрашена под дерево. Эвтону стало интересно, что еще в доме было не таким, как казалось. Глава 235. Глава 235. Зомби-нацисты, черт, прорычал Эвтон, оглядывая дыру, в которую провалилась Аня. Клаус исчез за металлической дверью и оставил его здесь. Он, честно говоря, ожидал, что комната начнет наполняться каким-нибудь ядовитым газом, судя по тому, как все шло до сих пор. Покачав головой, он подошел к металлической двери, проверяя под ногами, нет ли еще ловушек, и кивнул, так как их не было. «Клаус, тебе лучше открыть эту дверь и вернуть мне Аню, или я подожгу этот чертов дом и запру тебя внутри», — кричит он, стараясь быть как можно устрашающим. С треском включается переговорное устройство, сигнализирующее о том, что Клаус либо активировал записанное сообщение, либо собирается поговорить с ним лично. «ЗЗЗЗТ, похоже, ты попался в мою ловушку. Хе-хе-хе-хе-хе, тебе нужно больше практики». Ты говоришь как помесь Билла Косби и педофила, если между ними есть разница, замечает он, постукивая костяшками пальцев по металлической двери, чтобы проверить, насколько она толстая. Я не знаю, кто этот Билл, но это не важно. Ты в ловушке, и ты присоединишься к моей семье вместе с остальными нарушителями». С этими словами Клаус делает что-то, что вызывает треск, за которым немедленно следует знакомый щелчок счетчика Гейгера его пип-боя. Клаус заливал комнату радиацией, возможно, пытаясь превратить его в гуля. Это было не так уж и мало, 10 радиаций в секунду убили бы большинство людей за пару часов. Однако Афтона это более чем устраивало, так как его рад поглощение пока что поможет ему продержаться. Однако Клаус не знал, что введение радиации станет его гибелью. Чувство адреналина, но это не он. Афтон не чувствовал этого раньше, но сразу понял причину. Это был его атомный перк в действии в первый раз. Его мышцы вздулись, вены вздулись, жадно всасывая радиацию, клетки ликовали, наполняясь силой. Металлическая дверь была слишком толстой, чтобы он смог ее сломать, но теперь, с его дополнительной силой, попасть внутрь не составит труда. Не говоря уже о том, что у Афтона был как раз подходящий инструмент для этой работы. Он достал пожарный топор тук-тук, который он собирался подарить Томми, взял его в одну руку и сделал пару тренировочных взмахов, чтобы привыкнуть к весу. «Последнее предупреждение, Клаус, ЗЗЗЗТ для тебя нет выхода», — кричит безумец по внутренней связи. Афтон нагло ухмыляется и поднимает топор над головой, обрушивая его силой, которую многие сочли бы нечеловеческой. «Дукс! Цри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- пробивается сквозь металл, превосходит любой дискомфорт, который он испытывает. Он выкручивает ее и заглядывает через новое отверстие в металлической двери, замечая Клауса, который сидит в углу и смотрит на какую-то систему наблюдения. Они встречаются взглядами, и Клаус выглядит так, будто вот-вот обделается, безумие не отменило инстинкты самосохранения. И в данный момент Афтон был главным хищником. «А вот и Джонни!» — восклицает Афтон, не упуская шанс пошутить, выводя Клауса из ступора, когда тот быстро встает и нажимает на кнопку, открывающую лестницу, а затем сбегает по ней. Афтон снова встает и начинает раскачиваться, медленно разрывая металлическую дверь на куски. Вскоре ему удается нанести сильный удар и разбить остальную часть, как хлипкую фанеру. Он убирает топор и входит в комнату, бросая взгляд на лестницу, по которой отступил Клаус, а затем идет к системе наблюдения. Камеры, казалось, были установлены в каждой комнате дома, мало того, под наблюдением находились даже окраины дома. На сотни метров во всех направлениях Клаус мог видеть происходящее, а значит, он знал, что они с Аней придут. Его взгляд пробегает мимо каждого из отдельных экранов, пока он не замечает несколько комнат, которые выглядят так, будто не принадлежат дому. Бетонные стены, укрепленные металлом, как в ядерном бункере, в большинстве камер темно, но Афтон заметил несколько человекоподобных фигур в одной из них. Просканировав их, большинство выглядело как обычные гули, гнилая плоть с тусклыми глазами. Но некоторые выглядят как люди, и он узнал в них людей с фотографией картин Клауса. Это была семья безумца. Но это был не единственный человек, которого он узнал в группе. Аня стояла прямо, неподвижно среди одичавших гули. На ее лице был выражен ужас. Интересно, как отреагируют Карл и Бун, услышав эту историю. Может быть, он сможет сказать, что все это было спланировано, чтобы дать Ане немного опыта. Да, наверное, нет. Афтон в последний раз проверяет механизмы на наличие чего-либо, что могло бы помочь, но ничего не находит. Единственные другие элементы управления были для ловушек на первом и втором этажах дома. Ничего не было подключено к подвалу, где, вероятно, находился бункер. Он спускается по лестнице, держа пистолет наготове, готовый выстрелить во все, что потребуется. Внизу лестницы была большая двойная дверь, которую Афтон стремительно распахивает и сразу же оказывается лицом к лицу с мистером-помощником Клауса. Робот в данный момент размахивал своей пилой рукой, оскорбляя его так вежливо, как только мог. «Простите меня, сэр, но после того, как мой клинок закончит свою работу, вы будете выглядеть более привлекательно, чем раньше», — говорит он, когда Афтон уворачивается от клинка, и в это время на него направляется огнемет. Афтон сбивает оружие своим пистолетом, в результате чего металлический лом с громким стуком падает на пол. Он отражает реактивный удар пилы стволом пистолета, отчего летят искры и наносится немалый урон самому оружию. Не желая больше терять времени, он наносит роботу сильный удар ногой, отправляя его в полет к близлежащей стене, после чего разряжает в него остатки боеприпасов, окончательно добивая его. Глава 236. Глава 236. Сила. Автон прошел мимо сломанного робота в коридор, похожий на свод. В углах крыши горели тусклые лампы, освещая помещение ровно настолько, чтобы разгонять темноту. ЗЗЗЗТ. Н нет. Уходи или твой товарищ умрет. Оставь нас в покое. Клаус кричит по внутренней связи, его голос эхом разносится по коридорам. Автон замечает камеру на стене и подходит к ней. Ты освободишь Аню и заплатишь компенсацию за свои действия, и я, возможно, позволю тебе и твоей жуткой семье Гули жить, заявляет он без обиняков. ЗЗЗТ. Нет, я не могу отпустить, повернись и уходи. Я не против, если ты не возражаешь, что я буду топать по тебе ногами, говорит Автон и продолжает идти дальше по бункеру. По мере того, как он продвигался, он замечал, что уровень радиации, кажется, становится все выше и выше, от 10 рад сверху до 15 здесь. Он задался вопросом, что может быть источником, это не могут быть радиоактивные отходы из-за низкого уровня радиации. Так что же это может быть? Ответ на вопрос Автона прозвучал сразу же, как только он вошел в следующую комнату. Перед ним была стена из металлических прутьев, отгораживающая большую часть комнаты. В крайнем правом углу виднелась дверь, но он сомневался, что сможет пройти через нее так же, как через предыдущую. За стеной находилась большая группа гули, которую он видел по камере, их было около 20-30, и он видел, что Аня все еще стояла там, не двигаясь. Пол в камере был слегка утоплен и на пару сантиметров заполнен водой, которая намочила модные туфли, что Аня недавно надела. Но больше всего внимания привлек светящийся гуль, стоящий над всеми остальными, подвешенный к крыше в клетке. Он не представлял непосредственной угрозы, но раз в пару секунд он рычал и поднимал руки, отчего излучение в комнате резко возрастало. ЗЗЗТ, твой товарищ теперь один из нас. Оставь нас в покое. Автон покачал головой. Аня, гули не нападают на себе подобных, ты знаешь, наверное, привлекая ее внимание, она слегка поворачивает голову, чтобы посмотреть на него, она выглядит так, будто хочет ответить, но все еще боится возмездия со стороны окружающих гули. Она не зря боялась, так как ее небольшое движение привлекло внимание, в то время как другие гниющие гули, казалось, не обращали на нее внимания. Семья Клауса, похоже, не была столь сдержанной. Они начали медленно брести к ней, их вариант мутации вызвал инвалидность вместо буйства раковых тканей и гниющей плоти. К этому времени другие гули заметили Автона и начали попытки, чтобы пробраться к нему через решетку. Их когти выглядят опасно острыми, несмотря на человеческое происхождение. Он подходит к двери камеры и наносит ей сильный удар ногой, от которого она брякает на довольно ржавых петлях, но даже при этом не ломается. Он пытается ударить еще несколько раз, но безуспешно. Клаус даже начинает насмехаться над ним через переговорное устройство, заставляя Автона нахмуриться. Он бы сказал Ане начать стрелять во вражеских гулей, но это заставит остальных напасть на нее, что означает верную смерть. Единственным плюсом в этой ситуации было то, что гули, похожие на людей, с трудом пробивались сквозь группу, чтобы напасть на Аню. Автон использовал СПП и посмотрел на свой пистолет, решив, что 11 пуль в общей сложности будет недостаточно, чтобы убить всех и спасти Аню. Перезаряжать пистолет одной рукой – мучение, так что он, скорее всего, потерпит неудачу, если пойдет этим путем. Он перебирает еще несколько идей, пока его глаза внезапно не загораются. Да, у него был способ справиться с этой ситуацией, которого Клаус или даже Аня не ожидали. Выйдя из СПП, Автон смотрит прямо на Аню и направляет пистолет на себя, прижимая его к боку, чтобы не повредить жизненно важные органы, прежде чем выстрелить. Банг, бах, бах, выдержка активирована. Его новый перк активируется, заставляя его и без того налитые мышцы увеличиться еще больше. Его сила уже достигла максимума благодаря атомной, дающему ему плюс 2, но выдержка поднимает характеристику до нечеловеческих пределов. Автон смотрит на свой кулак и сжимает его, чувствуя себя так, словно он может разнести здание, если захочет. Ощущение было настолько эйфоричным, что он почти забыл, что стрелял в себя, дабы достичь этого. Он смотрит прямо на камеру и рычит на нее. «Смотри, Клаус, ты – нацистский ублюдок». Он наносит удар ногой по двери камеры, мгновенно срывая ее с петель и бросая на пол всех гули, стоящих за ней. Он убирает в ножны пистолет и достает тук-тук, тут же вонзая топор в голову ближайшего гуля. Но он прикладывает столько силы, что топор раскалывает череп надвое до самой шеи, и кровь хлещет повсюду. Стиль Джон Уик активирован. Гуль пробегает сквозь толпу и пытается схватить и укусить его, но Эфтон отступает назад и бьет его головой, раскалывая череп и оставляя большую вмятину на голове. Гуль падает на пол, а он продолжает размахивать топором, сметая всех, почти забыв о бане, которая выбегает из камеры и начинает помогать, стреляя через решетку. Клаус кричит что-то нечленораздельное через переговорное устройство, пока Эфтон расправляется с гулями, похожими на людей. Его топор, если не убивает их одним ударом, то отсекает конечности от тела. К тому времени, когда Эфтон заканчивает, остаются только растерзанные трупы, истекающие жидкостью в воду снизу. Единственный оставшийся гуль, светящийся в клетке над ними, Эфтон лишь бросает взгляд на Аню и делает жест в ее сторону, не желая брать в руки пистолет и пачкать их кровью. Если бы не адреналин, Эфтона могло бы вырвать. Он был буквально покрыт гнилой кровью, кишками и другими органами своих жертв. Он отступил от клетки, когда Аня промахнулась пару выстрелами по упырю в клетке, но в конце концов ей удалось попасть в него. Пуля пролетает через глаз, и упырь падает замертво. Глава 237. Не очень удобно. Стах. Нет. Клаус кричал по внутренней связи, но Эфтон мог поклясться, что слышал голос самого Клауса. Его подозрения подтвердились, когда за решеткой камеры на стене открылась металлическая панель. За панелью был толстый слой стекла, сквозь который Аня и Эфтон могли видеть, как почти с пеной у рта Клаус пытается убить их взглядом. Очевидно, что ничего не происходит, но безумец, похоже, пытался. Эфтон хватает стимулятор и вонзает его себе в бок, заживляя рану, которую он сам себе нанес. «Я предупреждал тебя, Клаус, а теперь посмотри на себя. Прячешься в собственном доме, пока твою семью убивают. Жалкий!» – прошипел он, заставив Клауса закричать и начать выкрикивать проклятия в его адрес. В это время Эфтон смотрит на Аню, замечая, что она все еще слегка дрожит из-за только что пережитого ужаса. «Ты в порядке?» – она медленно кивает. «Да-да, думаю, да». Эфтон кивает в ответ и подходит к стене, где была панель, проводит по ней пальцем в поисках борозд, где может быть скрытый вход. К сожалению, здесь не было никаких признаков того, что где-то поблизости есть вход. «Видишь что-нибудь, Аня?» – спросил он. Она качает головой. «Нет, я слышала, как он, Клаус, вошел в потайной вход, но я не думаю, что у нас будет шанс добраться до него». Эфтон пожимает плечами. «Ладно, тогда уходим. Мы сожжем дом, так что Клаус окажется здесь в ловушке», — говорит он достаточно громко, чтобы Клаус его услышал. «ТТМ монстр. Я лучше буду монстром, чем нацистским зомби», — говорит Эфтон, коротко помахав рукой и направляясь к выходу. Аня внимательно следит за ним, но, похоже, Клаус заглотил наживку. Позади него раздается звук вращения тяжелых шестеренок и скольжения металла по металлу. Эфтон поворачивается и видит, как большая часть стены поднимается и исчезает в потолке. Эфтону приходится броситься на пол вместе с Аней, так как множество роботов начинают стрелять в них, ярко-красные лучи поражают позицию, в которой они только что находились. Джон Уик активирован. Он стреляет из пистолета в сторону роботов с пола, уничтожая пару датчиков с быстрой эффективностью. Осталось 4 мистера-помощника и 1 мистер-доктор, трое из них лишены некоторых датчиков и с трудом наводят оружие. Эфтон встает и получает пару выстрелов в грудь, его модная одежда не защищает от оружия. В воздухе витает запах горелой плоти, на его торсе появляются черные следы. К счастью, он выдерживает эти выстрелы благодаря своей выносливости и другим перкам. Выдержка активирована. Аня наконец начинает двигаться и достает свой 9mm пистолет-пулемет, разряжая его в роботов. Пули отскакивают от более бронированных частей, но несколько пуль попадают в конечности, что держат оружие, и выводит их из строя. Эфтон опустошает оставшиеся патроны пистолета, убирает его в кобуру и бежит к роботу, схватив из сумки тук-тук и ударив им по мистеру-доктору. Робот пытается удержаться на плаву, когда сила ударяет его о землю, скальпель, прикрепленный к одной из его рук, бьется об него в тщетной попытке самосохранения, но Эфтон просто хватает конечности и отрывает ее с помощью одной только силы. «Мой рецепт для твоей безопасности – остановиться», – заявляет робот, Когда Афтон отступает назад для нового удара, лазер другого робота попадает ему в бок, но он все равно опускает топор. Смаш! Робот разлетается на куски от его удара, хотя Тук-Тук выглядит так, будто переживает не лучшие времена. Головка топора выглядит обломанной и слегка погнутой. Да, вот что приводит такая эксплуатация. Аня стреляет еще одной очередью, успевая завалить одного, пока не кончились патроны. Однако помощь не понадобилась, так как Афтон быстро расправился с ними своим поврежденным топором. Прошла едва ли минута, и все роботы превратились в металлолом на полу. Афтон поморщился, взглянув на свою грудь. Ожоги выглядели хуже, чем на самом деле, но он займется ими после того, как они разберутся с Клаусом. Он смотрит на Аню и поднимает большой палец вверх. Хорошая работа. Хотя, судя по тому, с каким трудом она перезаряжает оружие, ей нужно больше практики. Покачав головой и посмотрев в ту сторону, откуда пришли роботы, он заметил двойную металлическую дверь с каким-то сканером на стене рядом с ней. Он подходит к двери и осматривает ее, после чего толкает ее, но обнаруживает, что она слишком толстая, чтобы он смог пробить ее сам, даже с его сверхчеловеческой силой. Прежде чем он успел спросить, Аня открыла дно сканера с помощью странного инструмента и стала ковыряться в проводах. Афтон максимально развил ремонт и науку, так что, если бы ему дали достаточно времени, он смог бы справиться с этим. Но не без долгих проб и ошибок. Взлом замков и другие подобные вещи были в дереве навыков, которые Афтон отказывался качать сразу. «Что-нибудь получается?» – спрашивает он, пока она вся в работе. Аня слегка кивает. «Я все еще немного дрожу, но, думаю, у меня получилось», – говорит она, засовывая руку по локоть в панель, чтобы что-то выковырять. Послышался слабый щелчок. Он сильно толкает дверь, и она распахивается. «Хорошая работа, Аня», – говорит он, входя внутрь с оружием наготове. Глава 238. «Если блестит, золото». Когда Афтон вошел в комнату, его встретила довольно высокотехнологичная лаборатория. Здесь было множество механизмов, некоторые из которых даже Афтон не смог распознать своим максимальным навыком науки. Здесь было несколько зарядных отсеков, где роботы, вероятно, получали энергию, а также кровать рядом с тем, что, как он мог предположить, было чем-то вроде морозильной камеры. Он проигнорировал все остальное, когда заметил свою цель в углу комнаты. Клаус присел в углу с плазменным пистолетом в руках, направив его прямо на Афтона, который дрожал и дергался. «ТТН не должен, я убью тебя», — сказал он. Казалось, что его здоровье хуже, чем когда-либо. «Разве ты не помнишь, мы пытались уйти, но ты похитил Аню», — Афтон говорит, показывая на нее жестом. «Ты сам навлек это на себя». На его слова Клаус начинает дергаться еще сильнее, пока почему-то не роняет пистолет на пол и медленно встает. Из его губ вырывается рык, а глаза мужчины затуманиваются. Очевидно, что-то пошло не так, поэтому Афтон проверяет его с помощью живой анатомии. Клаус Зайдель. Здоровье. 50%. Выносливость. 20%. От. 1. Сила. 5. Восприятие. 5. Выносливость. 6. Харизма. 4. Интеллект. 1. Ловкость. 2. Удача. 5. Болезни. Горбун. Снижает харизму на 3 и ловкость на 4. Зайка. Снижает харизму на 1. Вариация упыря. Снижает устойчивость разума с течением времени, вызывает физическую инвалидность, дает биологическое бессмертие, дает иммунитет к радиации и способность поглощать ее, дает иммунитет к большинству болезней, вирусов, паразитов и т.д. Бездумный гуль. Пораженный становится бездумным существом, единственной целью которого является убийство и потребление человеческой плоти, плюс 3 сила, плюс 3 выносливость, и снижает интеллект до 1. Со временем тело мутирует, дабы лучше соответствовать потребностям существа, добавляя когти, большие зубы, теряя вес. Светящийся гуль постепенно приобретает способность излучать радиацию по желанию, со временем эта способность становится все сильнее и сильнее. Да, похоже, все верно. Хотя Афтон никогда бы не ожидал увидеть, как кто-то превращается в гуля, но каждый день узнаешь что-то новое. Причиной этого, вероятно, был тот факт, что Афтон убил семью этого человека и вызвал что-то вроде психотического срыва. Афтон качает головой, независимо от того, избавил ли он Клауса от страданий, или его взгляд задерживается на светящейся. Все время, пока он находился здесь, он задавался вопросом, как Клаус привел его в действие, и только сейчас он понял, что светящийся, запертый в клетке, был там не только для того, чтобы вызывать мутации у похищенных им людей. Нет, над Гулем он заметил что-то вроде преобразователя энергии. Клаус использовал светящийся преобразователь для питания лаборатории и всего остального наверху. Афтан хотел выяснить это подробнее, но сейчас им предстояло выполнить задание, связанное с убежищем 22. Клаус бросается на Афтана, но тот легко останавливает горбуна, хватает его за руку и быстрым рывком ломает ее, после чего вытаскивает новоиспеченного Гуля из лаборатории. Он заставляет Аню найти рычаги управления, и в конце концов им удается опустить клетку. Афтан запихивает Клауса внутрь и снова поднимает ее, чтобы обеспечить дом энергией, когда они вернутся, и берет пару образцов у Клауса и его умершей семьи. Он кладет их в морозильную камеру лаборатории и отключает электричество на первом и втором этажах здания. Афтан взглянул на вещи, которые исследовал Клаус, и обнаружил много интересных, указывающих на то, что он пытался создать светящихся. Причина этого. Он хотел начать производство энергии для пустоши с помощью них. Это было довольно почетное дело для нацистского зомби, но Афтан не мог найти в себе силы, чтобы не почувствовать себя виноватым. Теперь, когда Клауса не было рядом, чтобы похищать людей и защищать собственность, им нужно было запереть лабораторию, чтобы сохранить ее в безопасности. Хотя оба сомневались, что кто-то добровольно войдет туда, тем более что Афтан не отключил механизм, нагнетающий радиацию на первые и вторые этажи. Сделав все это, Афтан решил разбить лагерь на крыльце дома. Да, хотя он и был в какой-то степени устойчив к радиации, но если он слишком долго задержится в сильно облученных местах, то в конце концов у него начнутся проблемы. Сама Аня не хотела ночевать в доме, поскольку это место все еще немного пугало ее, даже если хозяин сидел в клетке, как животное. А вот сам Афтан был очень заинтересован в исследованиях Клауса. Если бы он смог найти способ превращения обычных гулей в светящихся, он мог бы запитать все, что захочет. Правда, ему нужно будет выяснить, почему светящиеся способны производить энергию, казалось бы, без всяких затрат. В целом, он считал это небольшое приключение очень полезным. Аня получила некоторый практический опыт, а Афтан стал владельцем дома, лаборатории исследований сумасшедшего ученого, не говоря уже о модной одежде, которую он намеревался оставить себе. Не так уж плохо. На следующий день Афтан потянулся и зевнул. Ночью он обдумал, как не допустить рейдеров в дом. Конечно, радиация медленно убьет любого, кому удастся проникнуть внутрь, но дом будет разрушен, прежде чем люди осознают опасность и уйдут. Поэтому Афтан собрал немного крови гулей в бункере и нарисовал перед домом огромную предупреждающую надпись. «Сильная радиация, не входить». Афтан хлопает в ладоши и внимательно рассматривает ее, прежде чем кивнуть. «Достаточно, чтобы отпугнуть рейдеров, как думаешь?» спрашивает он Аню, стоящую рядом с ним. Она пожимает плечами. «Если они умеют читать, то да». Афтан ударил себя ладонью по лицу. Черт, он забыл, что большинство рейдеров даже не умеют читать, но это можно исправить. Он собирает кровь и начинает рисовать снова, рисуя символ радиации, а также мертвого человечка. Такс, надеюсь, поможет. Ладно, если рейдеры не смогут понять этого, значит, они заслуживают смерти, говорит он, прежде чем жестом подозвать грязную птаху. Пойдем, нам еще нужно поработать. Да, сэр, пробормотала Аня, забираясь в люльку. Глава 239. Путешествие после того, как они покинули дом безумного Клауса, как его окрестил Афтан, было относительно спокойным. Конечно, они столкнулись с несколькими скорпионами и дутнями, но в целом ничего такого, с чем нельзя было бы справиться. Афтан позаботился о том, чтобы дать Ане еще немного попрактиковаться с оружием. Увидев, как она застыла посреди массы гулей, он понял, что ей нужно быть лучше подготовленной к подобным ситуациям. Да, в той ситуации оставаться на месте было, наверное, лучше всего, но это все равно вынудило Афтана лично вмешаться в ситуацию, чтобы спасти ее, а он предпочел бы, чтобы она сделала это сама. Он хотел, чтобы его спутники были независимы от него самого, он не знал, чем будет заниматься в будущем, но что бы это ни было, он мог гарантировать, что подобные приключения будут случаться нечасто. Скорее всего, ему понадобятся генералы, шпионы, элита. Создаст ли он специализированную компанию наемников, Попытается ли отвоевать для себя территорию или взять под контроль другую фракцию? Союзники будут необходимы. Автон в последний раз проверил свой пип-бой, прежде чем вывести Птаху с шоссе в сторону горной местности, где находилось убежище 22. Их продвижение замедлилось из-за трудностей бездорожья, но вскоре они достигли каньона, который вел к убежищу.